«Служба контроля Параугроз, мисс», — показал удостоверение тот, что слева, агент Мэтью Джонсон, это агент Стэнли Маккармак. «Не могли бы вы пройти с нами, а в чем собственно дело?» Громко поинтересовалась я, отступая на несколько шагов и стараясь контролировать окружающую обстановку. «Нет уж, никаких узких аллеев фургонов с затемненными стеклами. Поверьте, проверка не займет и 5 минут», — попытался вставить Маккармак, но я продолжила. «Что вообще от меня нужно из КП? Я спокойно иду по улице, никого не трогая, а тут вы». Услыхав волшебную аббревиатуру, половина прохожих внезапно остановилась и начала внимательно наблюдать за происходящим, в то время как несколько человек попытались незаметно сменить траекторию движения, а один особо одаренный попытался рвануть сквозь парковые кусты. «Совпадение аудиосигнала достаточное, едва слышно для меня донеслось из наушников агентов», после чего те внезапно стали отходить в сторону, а из-за угла показалось 2 стальных метра свободы и демократии с алебардой наперевес. Так вот чью силу я почуяла несколько секунд назад. Я оглянулась и увидела, что со спины ко мне подошли мисс ополчения и бесстрашный, а чуть в отдалении стояли те самые 5 человек, что все это время за мной следили. И сейчас я видела едва заметные силуэты оружия, спрятанные у них под одеждой. Так, похоже, все идет по точно не очень хорошему варианту. «Оружейник», — констатировала я, поворачиваясь так, чтобы видеть всех одновременно. «Мисс ополчения и бесстрашный, я, конечно, не отказалась бы от ваших автографов, но вы ведь здесь не ради этого, только идиот не догадался бы, зачем они здесь, но я все еще надеялась решить все дело без конфликта. В конце-то концов, я же в гражданке». «К сожалению, ты права, дитя, мы здесь не ради этого», — печально покачал головой бесстрашный, пытаясь не выглядеть угрожающим. Учитывая, что он выглядел как греческий гоплит, а копье, насколько я знала, могло мгновенно обратиться белой молнией, его попытки были обречены на провал изначально. Да и сетимит в руках мисс ополчения как бы намекал на то, что миром нам не разойтись. Но тогда зачем? Стараясь выглядеть недоуменной, я спиной отошла немного в сторону, чтобы видеть всех героев сразу. «Ты обвиняешься в убийстве 11 членов барыг», — холодным и равнодушным тоном бросил оружейник. «Превышение полномочий при задержании, оказание медицинской помощи без лицензии, использование непроверенного технарского снаряжения, применение взрывчатых веществ в населенном пункте и убийстве кипов Империи 88 в лице Алибастра, Цикады, Штормтигра, Крюковолка, Дегабина, Крига, Руны, Кайзера и Мении». Под конец его голос начал буквально лучиться довольством и предвкушением, будто он сейчас не здесь, а уже получает награду за мое задержание. Более того, он даже не сомневался в том, что я и Азура — это один и тот же человек, и ему определенно было плевать на такую мелочь, что я без маски. И вот таким человеком я восхищалась в детстве. «Не сопротивляйся и понеси заслуженное наказание, а это нормально, что он обвиняет во всех этих зверствах гражданского?» Показательно покосилась я на остальных героев, как бы спрашивая: «А этот сумасшедший точно с вами? Не оказывай сопротивления при задержании, иначе мы вынуждены будем применить силу», — предупредила мисс ополчения, отыгрывая роль хорошего копа, который по факту мало отличим от плохого копа. «Ну серьезно, я никого не трогала, просто закупалась, а тут на те, подъезжают герои и заявляют, что я арестована. Ну серьезно. Крюковолк в центре города атаковал с намерением убить, а эти, также при гражданских, приходят и обвиняют человека без маски. Презумпция невиновности, видимо, для кого-то другого придумана. Ну или они абсолютно уверены, что одного только слова хватит, чтобы закинуть человека в каталажку, без суда и следствия. Ладно, допустим, но у вас должны быть крайне весомые причины для игнорирования поддерживаемых вами же правил, а потому хотелось бы узнать, какие ваши доказательства?» Продолжала я отыгрывать роль невинной овечки, хотя уже и понимала, что с оружейником это не прокатит. Полная уверенность в своих словах и список обвинений, в которых были все мои прегрешения и даже немного больше, намекали, что оружейник не успокоится, пока не засадит такой опасный элемент, как я, далеко и надолго. Возможно, даже не единожды, ведь все мы понимаем, что тюрьмы – бесплатный санаторий для кипов, где они могут отсидеться и подлечить раны, дожидаясь удобного момента. «Ты просчиталась 2 раза, Азура», — начал монолог злого шерифа оружейник, позволяя начать подготовку к бою, а то, что он неминуем, было очевидно. Одновременно с этим выпущенная мной проекция ушла под землю, ища любое место, куда можно было бы переместиться. Пускай пока она была ограничена радиусом всего в 42 метра вокруг меня, но в нем точно найдется место, где можно спрятаться на время. В первый раз, когда вышла против империи, во второй, когда допустила, чтобы видео вашего боя попало мне в руки. Еще в момент твоего противостояния с Крюковолком у меня появились сомнения в официальной версии, но тогда для этого не было серьезных оснований. Однако вскоре, они появились. В недавнем столкновении с империей ты показала использование сил мисс ополчения, толкача, кайзера и сразу нескольких бугаев, тем самым подтвердив, что являешься вором сил. Вероятно, ты недооценила своих противников, отчего и раскрыла свою внешность публике, после чего видео и показания очевидцев подверглись тщательнейшей проверке и анализу. Телосложение, размеры, формы и конституция тела, непроизвольные движения, малая часть заснятого на видео лица. Все это стало объектом тщательнейшего изучения. Он только что в своих выводах подтвердил, что все эти улики являются косвенными. К тому же я сильно сомневаюсь, что кипы империи, в той бойне, что была ночью, да под неверным светом луны и огня, смогли в точности разглядеть мое лицо для фоторобота, а значит, опять же, обвинять меня он не имеет права. А даже если и имел, неписанные правила. Хотя да, в этом городе их не нарушает разве что ленивый. Даже меня можно приписать к этому числу, ведь я напала на Алебастра в его лёжке, а не во время совершения преступлений. Извращенец. Попыталась я прикрыться, ощущая, как горят лицо и щеки. При всех говорить о том, что он тщательно изучил тело девушки, я невольно ощутила, будто меня раздели догола и выставили на всеобщее обозрение перед толпой, отчего появилось навязчивое желание стукнуть кое-кого по яйцам. После чего мы с драконом установили, что твоими следующими жертвами будут новая волна, стражи и протекторат. Даже не сбился с речи технарь. Окей, он не просто извращенец-вуайерист, но еще и делится видео сомнительного содержания со своей подругой. Почти наверняка такой же извращенкой, иначе я просто отказываюсь понимать, как с ним можно нормально общаться. И пускай в первом случае мы не успели вмешаться, но как только датчики показали твое появление рядом с патрулем Бесстрашного, мы сразу же вылетели на перехват. Ну ладно, в словах оружейника логика есть. Если допустить, что мы живем во вселенной, где он всегда и во всем прав. Черт, да он сам признался, что может ошибаться, но это нисколько ему не мешает появляться и обвинять гражданского, чуть ли не во всех смертных грехах. А мисс ополчение даже не пытается ему возражать. Ну да, ведь правильной можно быть только со своими товарищами, а на других плевать. Ух, хороша героиня, у меня аж появилось желание стукать. Какая честь, какая отвага, какая доблесть, с сарказмом похлопала я в ладоши, смотря на героев. Предательство второго из трех моих кумиров детства было болезненным, но в чем-то даже ожидаемым. После становления кипом мои идеалы и розовые очки геройства трещали и разрушались, раз от раза сталкиваясь с суровой действительностью, так что было наивно и глупо верить в справедливость оружейника. Втроем идти на одинокую школьницу. Скажите, оружейник, сэр, вам часом корона кайзера череп не давит? Не сопротивляйся, дитя, печально покачал головой Бесстрашный. Если ты невиновна, то обещаю, вскоре ты снова будешь свободна. А вот если ты действительно воровала силы, прикрываясь личиной простой обывательницы, то не тебе говорить о правилах. Мы не просматривали записи со всего города, а только маршруты стражей, волны, базы протектората и Аркадию. Мы не можем позволить потенциальному козырю с неизвестным механизмом копирования сил вступить во взаимодействие со стражами и спустить это на тормозах, потому что она не надела свой костюм. Отвезем вместе с вещами на любой адрес в пределах города, мисс, и даже подарочный сертификат дадим для сувенирного магазина. Возьмете фигурку оружейника и набор иголок для вуду. А это подал голос Штурм, незаметно подходящий со спины. Я развернулась и посмотрела на одного из простых сотрудников СКП, выстроившихся в шеренгу перед постепенно отступающим главой отделения. Логично, если он действительно изучил видеозапись, то в область поражения голосовой деструкции его калачом не заманишь. Благодарю, но у меня уже были трусики с оружейником, и теперь я понимаю, что это идеально выражает мое мнение о сложившейся ситуации. Плечи Штурма подозрительно затряслись, а второй справа боец поднял руку с коробочкой диктофона, из которой донеслось: «Скажите, мисс, почему вы посмотрели на меня, а не на человека с диктофоном?» «Козыри, мисс, бывают как эйдолон, а бывают как мясник или королева-фей. А правила, к вашему сведению, рассматривают использование сил как надетый спандекс независимо от того, швыряетесь ли вы машинами, или копируете силы. На этот раз Штурм высказался сам. Даже если вы не являетесь Азурой, вы с вероятностью 94,53 являетесь кейпом, способным определять паралюди невзирая на препятствия и маскировку. Продолжил свой монолог оружейник. Мы не можем игнорировать вероятность вашего негативного воздействия на доноров сил, тем более не реагировать на факт кражи только потому, что вы решили слиться с толпой. Мы искренне советуем вам проехать с нами, мэм. Ко мне стали приближаться два бойца из КП в полной полевой выкладке, расходясь в клещи. У меня есть замечание и вопрос. Я врубила несколько сил и размяла шею, как это делали герои фильмов перед дракой. Во-первых, вы упорно путаете кражу и копирование. А во-вторых, почему вместо того, чтобы давать интервью, летать над крышами и паковать обезвреженных не вами преступников, вы собрались здесь и мешаете мне выполнять вашу работу? Последние слова я прокричала на бегу, пытаясь сблизиться с оружейником на ходу, уворачиваясь от нескольких гранат с технарской пеной, непонятной фигни, выпущенной оружейником и трех сетей, отправленных в полет мисс с ополчением. Сети были разрезаны воздушными лезвиями еще на подлете, гранаты разорвались за спиной, а в плечо, проигнорировав всю мою прочность, вонзился дротик. Транквилизаторы. Почти сразу я ощутила жжение в ране и небольшую слабость. Уверена, одного такого дротика хватило бы, чтобы уложить слона, но моя выносливость и иммунитет были далеки от человеческих пределов, успешно сопротивляясь инородным веществам в крови. Мчащийся на меня Штурм получил конструкт в виде рупора в лицо, после чего случилась яркая вспышка света, совмещенная со звуковым ударом, оставившая героя неудел. Использовать на нем что-то иное было либо слишком опасно, либо бесполезно из-за манипуляций кинетической энергией, а так будет время полежать немного, подумать о своем поведении. Тем временем оружейник поднялся в воздух на миниатюрных реактивных двигателях, продолжая чертовски метко обстреливать меня дротиками со всякой дрянью. Причем дрянью разной, но одинаково забористой, отчего тело уже начало немного вести. А ведь действительно, в столкновении с Империей я не показала способности летать, а иным способом, кроме дальнобойных атак, достать маневренного оружейника банально не смогла бы. Перекидываюсь в стальную форму, ощущая, как распространение транквилизаторов по телу прекратилось, после чего раскидываю созданные силой светошумовые гранаты, не давая бойцам из КП вступить в схватку. Судя по раздавшимся крикам и силуэтам зажимающих глаза людей, у меня одной не было проблем с ярким светом. А нет, оружейник успел опустить матово-черное забрало шлема, тем самым полностью отсекая себя от вредоносных светового излучения. А мисс ополчения банально нырнула за угол. Уверена, она даже не до конца осознавала, что делает, а уже уклонялась. Вот что рефлексы опытного военного делают. Вскинув пистолет, стреляю в центр силуэта оружейника, успевшего перебазироваться на крышу пятиэтажной постройки и продолжающего стрелять шприцами из древка алебарды, полетела черная пуля. К чести героя, хотя нет, к чести кейпа, надо заметить, что он умудрился принять выпущенную пулю на клинок алебарды, но вместо рикошета получил небольшой привет от силы трещины. Деструктивная пуля без особого эффекта впиталась в лезвие знаменитого технарского оружия и, казалось, ничего не произошло. Однако следующий дротик не спешил вылетать из орудия технаря. Нет, им буквально заклинило весь механизм. Пускай внешний слой остался без повреждений, но вот вся хрупкая начинка алебарды буквально выгорела. Электроника, место хранения и механизм подачи новых боеприпасов, как и сами дротики, благополучно перестали существовать, превратив одно из самых современных и опаснейших орудий во всем Брактон-Бей в высокотехнологичный дрын. Да, большой, тяжелый, острозаточенный, но все же дрын. Пожалуй, я не хочу быть рядом, когда оружейник поймет, что случилось с его любимой алебардой. Именно этим состоянием отвлеченности и осознанием того, что я только что одной пулей испортила чужую собственность минимум на пару сотен тысяч долларов, воспользовался бесстрашный, отбросив меня мгновенно удлинившимся копьем молнии прямо под череду взрывов технарской пены от мисс ополчения. Липкая пена быстро сковала тело, не давая толком применить мои повышенные характеристики, тем не менее пропуская кислород для дыхания. Вздохнув, я что есть сил закричала, расщепляя пену, а также дробя и разрывая молекулярные связи в окружающих меня объектах. Слишком близко подошедший к удерживающей меня пене бесстрашный, только и успел выставить щит, как его настигла волна деструкции. Как ни странно, но вещи на нем почти не пострадали, видимо, вложенная в предметы сила неплохо защитила от внешнего влияния. Совершив рывок из положения лежа, достойный лучших спринтеров планеты, я прямо на ходу переместилась на место невидимой проекции, после чего отключила эту силу. Кто знает, вдруг оружейник сможет ее обнаружить, несмотря на неосязаемость. Все это время, что я старательно затягивала время, моя отправленная под землю проекция искала коллекторы и иные подземные тоннели, и сейчас, на всех парах уносилась куда подальше, освежая в памяти составленные отцом схемы. Терять свои вещи, прямо как во времена школьной травли, а уж тем более разрушать их собственными руками было больно, но я не хотела, чтобы они достались кому-то вроде наплевавшего на правила оружейника. Я снова, как и тогда в Уинслоу, бежала от своих проблем, с той лишь разницей, что проблемы увеличились до размеров героев протектората, даже не полным составом, за счет подготовленности и снаряжения оружейника, они вынудили меня отступить. Вероятно, не сдерживайся я и сразу бей на поражение, то исход был бы иным, но я не собиралась опускаться до уровня бешеного животного кайзера, устраивая бойню в центре города. В любом случае, на ближайшее время они от меня отстанут. Оружейнику придется переделывать транквилизаторы, еще больше повышая их эффективность, а также по сути с нуля создавать новую алебарду, что дорого как по времени, так и по ресурсам. Угу, я ударила не просто технаря, а своего бывшего кумира ниже пояса, и не чувствовала себя виноватой, сам дурак, что полез. Отменив стальную форму, я снова ощутила слабость во всем теле, а ноги начали подкашиваться. Технарский яд все еще был внутри моего тела, медленно перебарываясь с совершенным иммунитетом. Примечание к части. HTTPS Dragon Liaguiaf Legends Som CDN Imp Champion Splash Pantheon 0 JPG. Бесстрашный. Трещина. Скорость развития навыков плюс 195%. Черная пуля. Уровень 51, плюс 1. Оборотничество. Стальной тиран. Уровень 64, плюс 1. Продление битвы. Уровень 58, плюс 3. Голосовая деструкция. Уровень 36, плюс 2. Замена. Уровень 23, плюс 2. Манипуляция твердым светом. Уровень 43, плюс 4. Получено 10570 очков опыта. Выработан иммунитет к 6 ядам технарского происхождения продвинутого и редкого рангов включительно. Развернуть список. Получено 20000 очков опыта. Проводимость. 625. Плюс 15. Уровень повышен. Уровень. 4.1.130.20.000. Очков развития. 105. Не перестаю поражаться скорости развития. Несмотря на то, что мы с государственными кипами столкнулись понарошку, в резиновых перчатках и вообще были максимально неподготовленными к схватке. По крайней мере я, так точно, все одно умудрилась подняться до 4 уровня из 100. И большую часть как раз за транквилизаторы и яды оружейника. Может, еще пару раз этого болвана, уже без алебарды, вывести, чтобы он снова попытался меня травануть. Ну, а что, хоть какой-то с него проб должен быть, раз технарь из меня никудышный. Возможно, конечно, я и сама виновата, своим решением получения дополнительных сил спровоцировав его на атаку, но я почему-то уверена, что это не имело большого значения. Сам факт того, что оружейник искал методы противодействия мне, уже говорит о том, что воспринимал меня за угрозу, а значит, наше столкновение рано или поздно произошло бы. И пускай в следующий раз он будет подготовлен ко всему мной продемонстрированному, зато сама схватка будет явно не завтра и не послезавтра. Ему придется собрать новую алебарду, еще сильнее улучшить яды или придумать новые, разработать методы противодействия показанному мной, особенно нематериальным атакам, ну и, на сладкое, пережить понижение рейтинга и финансирования, что еще сильнее его замедлит. Это была единственная хотя бы относительно хорошая новость по сравнению с тем, что они узнали меня в лицо, а значит, знают мое имя и где я живу. Про школу можно теперь забыть, там наверняка будут ждать эти, с позволения сказать, герои, раз уж не писанные правила для них не указ. Отцу тоже придется быть еще осторожнее, а то кто знает, до чего они там еще смогут додуматься. Вдруг до светлой головы оружейника дойдет мысль, что ворам сил семья тоже не положена, и отца для его же блага изолируют в какой-то жопе мира. Да и за домом теперь придется круглосуточно следить крысами, дабы возле него не завелись эскапешники. Отписавшись отцу очередным кодовым сообщением о том, что со мной все в порядке, Я еще около часа петляла по канализации, наворачивала круги и путала следы так, чтобы безумника найти меня было крайне проблематично. Пускай это и была уже паранойя, но после нападения в гражданке это было более чем оправдано. За счет сил куклы сменила костюм, а также длину и цвет волос, превратившись в спортивную девушку с короткой огненно-рыжей шевелюрой. И только тогда, убедившись, что за мной никто не следит, я наконец добралась до одного из убежищ папы. Для меня ситуация стала неприятным сюрпризом. Как-то не думала за всеми этими рейдами. Были проблемы поважнее, чем гипотетическое раскрытие тайной личности героем или злодеем. С каждой итерацией противники в разломах становились сильнее и непредсказуемее. Признаться, я даже перестала воспринимать местных злодеев как серьезную угрозу из-за неписанных правил и из-за того, что вряд ли кто-то из людей вообще способен после третьей итерации сравниться по силе с собственной проекцией. Поэтому я стала подсознательно считать окружающих злодеев не противниками для себя. Зря расслабилась. Разломы ни разу не отражали проблемы взаимодействия с обществом. Там был второй шанс, да что второй, третий, четвертый, сколько угодно шансов. Вот и накосячила, не была готова. Отец явился спустя 20 минут. Первыми прибежали несколько крыс, оповещая меня о его прибытии, после чего я услышала шуршание шины после звук шагов. Папа приехал на электросамокате, который стал альтернативным дешевым транспортом для узких улочек и в отсутствии возможности взять еще одну машину. «Папа, я здесь, совенок, не волнуйся, все хорошо, ничего не хорошо, меня видели, я знал, что рано или поздно что-то такое может произойти», — печально покачал головой отец. «К счастью, это случилось позже, чем я думал, но раньше, чем хотел бы. Позже, я понимала, что в один, отнюдь не прекрасный момент это произойдет, ими по этому поводу мне всю плешь проела, или, учитывая ее едкие комментарии, стоит сказать, прождла. Боже, какие иногда глупости в голову лезут. В любом случае, ими мне с этим помочь не могла, да и не хотела я еще сильнее ее нагружать. Итак, после работы, за которую ей опять же не платит, она помогала мне разобраться с ядом, попутно придумывая что-то интересное для себя. «Ты уж прости старика, но не похожи мы на опытных шпионов», — он улыбнулся, деланно кряхтя, присел на стул. «Я много думал о том, как нам быть. Первый вариант, который, как мне кажется, ты отвергнешь, это сдаться с повинной, подписать договор с СКП и стать стражем». «Совершенно точно, нет». Ожидаемо опровергла я этот вариант. Это буквально значило бы просрать все свои достижения, забыть про самые неудобные для властей силы, вообще перестать развиваться, дабы одним своим видом не ущемлять бесстрашного, перестать получать новые силы, по той же самой причине, да еще и проводить 60, а то и больше, процентов своего времени в бесполезных патрулях набережной, мило улыбаясь на публику и обнимаясь с Софией. Последняя от такого поворота, надеюсь, сама бы попросилась в Антарктику, пасти пингвинов. В ином случае, пришлось бы помочь принять правильное решение. Я тоже так подумал. Второй вариант – сколотить свою банду. Я изучал ситуацию, и законным бизнесом невозможно покрыть нужды людей без создания новых рабочих мест, а это инвестиции, которые в Брактон-Бэй стремятся к отрицательному значению. Нам придется собирать что-то вроде налога, чтобы создать новые рабочие места, сформировать нечто вроде страхового фонда, если кому-то потребуется помощь. Очень много мороки, и все это под давлением со стороны СКП и героев, а еще злодеев, которые будут против конкурентов. Я не рискну предположить, на что пойдут банды, когда почувствуют настоящую угрозу их деньгам. Профсоюз проституток, наркодилеров и самогонщиков, — я фыркнула, скрестив руки на груди, то ли пошутив, то ли реально предложив, но идея мне не нравилась, абсолютно точно не нравилась. Мало того, что тем самым мы опустимся до уровня толкача, так еще и по факту ничего не изменится. Была банда барыг, станет бандой профсоюза. Ей-богу, при безальтернативном выборе из двух противоположных сущностей обе будут являть собой исключительную хрень. Да, неприятная и смешная штука, согласен. И это несмотря на то, что придется, скорее всего, озаботиться вторым паспортом или вовсе пройти пластику лица. Ну, с твоими силами несложно поменять не то что внешность, но даже пол, хотя бабушкой я становиться не хочу. Да уж, железное алиби бы было, не думаю, что мама оценила бы. Есть еще варианты: не ввязываться в криминал и сформировать что-то вроде добровольной дружины. Этот вариант похож на второй, но в этом случае придется жить на пожертвования, по большей части. Может, что-то с банд получится стрясти? Он сцепил пальцы, начав задумчиво крутить большими пальцами. Придется приходить на помощь людям, а нуждающихся будет много. Все равно, что носиться с ведром воды по огромному складу со множеством очагов возгораний. Где-то потушим, где-то не успеем, а где-то успеет загореться снова. Нам придется буквально вычистить весь город от криминала. Где-то заставить людей отказаться от преступлений, где-то сдать с уликами копам, а где-то самим избавиться от грязи. И начать придется с преступных боссов и кипов. Зачистить их или заставить работать на себя. Мне не нравится, что тебе придется заниматься этим. Не волнуйся, я уже убивала и ничего не чувствую по отношению к этим отбросам. Но неписанные правила, если я начну убивать злодеев. Да, это против правил, но я думаю, что их можно обойти. Если оставить, скажем, пойманного и связанного злодея в условленном месте, а его найдет группа обычных людей, простых мстителей или тех, кому этот злодей доставил неприятности, то останется только винить копов, что они действуют слишком медленно. Проблема в том, что злодеи будут бояться даже просто попасться тебе живыми, зная, что их потом может кто-то убить в беспомощном состоянии. Конечно, их можно сдавать героям. Если злодей сбежит от них, то можно будет просто убить его, как рецидивиста. Но эта ситуация лишь немногим лучше, чем предыдущая. Так или иначе, это проблема, с которой придется иметь дело рано или поздно. Можно ловить злодеев в рамках правил игры, но это будет напоминать нездоровые комиксы с вечно сбегающими злодеями. Есть еще варианты, содрогнулась я, представив такую картину. Хотя чего представлять, Брактон Бей прямая иллюстрация этого. Эми как-то рассказала, что только при ней алебастра ловили 5 раз. 5, мать его, за ногу, раз. И постоянно он выходил сухим из воды. Хотя чему удивляться, если Кайзер оказался одним из самых богатых и весьма влиятельных людей в городе. Ну, сменить внешность, имя, место жительства, оставив дом пустым до лучших времен. Все вернется к тому, что было раньше. Мне придется сменить работу, оставив после себя зама, у которого я могу устроиться секретарем или помощником, фактически выполняя свою работу дальше, а через некоторое время получить повышение. Он почесал щетину. Я слышу, но в твоих словах, да, ситуация не станет лучше, работы у людей не станет больше, преступности меньше, отрад станет больше, а зарплата останется прежней. И мне не нравится прятаться ни за что, когда чертовы клоуны в ярком трико улыбаются и раздают автографы, пока мы изо всех сил выполняем ту работу, которую должны делать они. Он гневно сжал кулаки, глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. Хотя мне нравится моя работа, я нахожу свое наше хобби куда более увлекательным и прибыльным. Я тут подумал, что нет смысла цепляться за гражданскую личность так сильно. Пока на нас нет реальных доказательств, мы можем сменить внешность, оставить дом или вовсе сдавать его, сдав личные вещи на хранение в надежный охраняемый склад. Нехорошо, что тебе придется бросить школу, но у меня такое чувство, что детство давно закончилось, а образование можно получить дистанционно, не говоря уже о том, что в школе и колледже не учат супергеройству. Мы можем сосредоточиться на том, чтобы вычистить Брактон Бей от злодеев и криминальных банд. Да, преступность может остаться, но если она не будет организованной, то у копов будет хоть какое-то преимущество, и они наконец-то смогут делать свою работу без отмазок, что кипы или еще какое дерьмо им мешает работать. После мы могли бы колесить по стране. Тебе больше силы и способностей и миру польза. Либо мы могли бы остаться в Брактон Бей и просто следить за порядком. Звучит неплохо. Я еще не думал о путешествии. Ну, может быть, заехать в Нью-Йорк как-нибудь. Легенда, да, хе-хе, да его сила выглядит как чертовки удобная и читерская. Самонаводящиеся многофункциональные снаряды. Справиться с проекцией будет непросто, но я думаю, что если у меня будет шанс на первый удар, то разок я должна справиться. Думаю, не стоит делить шкуру неубитого героя, усмехнулся папа. Кстати, трещина скинула сообщение, просила о встрече сегодня в удобное для тебя время. Трещина, значит, задумчиво повторила я. С одной стороны, у нас уже был разовый контракт, и у отца нареканий к ее людям не было. Ну, кроме самой стоимости контракта, но тогда особо выбирать не приходилось. С другой стороны, без личной выгоды, она просто откажется со мной сотрудничать, сколь бы полезным для города или благородным не было дело. Чего она вообще хочет от меня? Думаю, хочет обезопасить свои тылы. Трещина, наемница, берет заказы за пределами Брактон-Би, так что в местном криминале она не участвует. Владеет ночным клубом. Она не враг, но и не друг. Такие люди часто любят говорить ничего личного, просто бизнес, а потом взводить курок. Это как плюс, так и минус. Если у нас будет общее дело, то мы станем союзниками, я кивнула. Верно, прочность этого союза будет так себе, но худой мир лучше доброй ссоры. 21.03.2011. Тем же вечером, сегодняшние переговоры с командой трещины проходили рядом с кладбищем кораблей, на песчаном пляже, под грохот музыки из двух бумбоксов, глушащих любую возможность прослушки. Троица кипов была одета в карнавальные маски и мешковатые балахоны, что не мешало Тритону приплясывать под рэп и рок одновременно. На мне был все тот же желтый мотоциклетный костюм, мотоциклетный же шлем и рюкзачок с несколькими крысами. Вы предложили встретиться, и вот я здесь. Я, несколько сотен крыс, и мистер Напс неподалеку, но зачем упоминать о них вслух? Правила хорошего-то настоятельно советуют молчать о снайперах, дабы их подарки стали по-настоящему убийственным сюрпризом. Я, конечно, не ожидаю нападения, но группа трещины, наемники и кто знает кто, зачем и за сколько сможет их нанять. Вы хотите пересмотреть текущие контракты или поговорить о новых? Скорее второе. Трещина смогла сохранить сухой и деловой тон голоса, несмотря на необходимость перекрикивать шум, называемый некоторыми музыкой. В настоящий момент мы готовы предложить вам несколько сделок, начиная с вашей открытой вербовки нашей группой, позволяющий вывести вас из-под угрозы протектората. Не интересует. Предпочитаю работать на себя, да и с угрозой протектората и СКП сама разберусь. Хоть до еще более открытого противостояния с героями я бы не хотела доводить, но учитывая недавние события, такое рано или поздно произойдет. Да и репутация у меня та еще. Кстати, а ведь хорошо звучит, бич империи, пафосно, громко. Что же до невысказанного вопроса, то нет, я не хочу быть наемником, как и полагаться на них в деле решения проблемы с СКП. Наемники вообще народ не самый надежный, кто платит, тот и музыку заказывает, а без личной выгоды они ничего делать не будут, эта трещина уже подтвердила. Разовые контракты или взаимовыгодное сотрудничество – это еще ладно, но вот полностью полагаться на них в деле решения какого-либо вопроса явно не стоит. Тогда привлечение вас для отдельных контрактов в качестве медика и возможной ударной силы, спасение заложников, операции, направленные против преступников, наша помощь при выполнении ордера на убийство в разовых случаях. Трещина снова доказала, что весьма умна, предлагая только те варианты, на которые я могла бы согласиться, одновременно с этим повышая свой заработок банально за счет повышения сложности самих контрактов. «Во имя мира и справедливости!» — выкрикнул Тритон, крутясь волчком, заставив меня закашляться. Поганец своей выходкой сбил весь деловой настрой. «Скорее во имя мира! Спасение жизни, охота на биоэксперименты очередного Нилбога, тому подобные вещи. Справедливость я предпочитаю определять опять же сама». Хотя если у вас будет информация про кого-то с ордером, можно будет решить отдельно. Сами понимаете, что в настоящий момент я не особо настроена верить государству при определении, кто герой, а кто злодей. Технически даже вырезав всю империю и станцевав перед зданием мэрии Румбу на куче трупов, я бы не заработала на пресловутый ордер, так как его получали за жертвы среди гражданских и абсолютную невменяемость. Что бы там ни выли в интернете, ни один судья не оформит на меня подобное. Но тем не менее я не исключала возможности того, что эту насквозь антиконституционную бумажку могли оформить на невиновного. Если человека могут отправить в клетку лишь из-за одного просчета и того, что ему досталась неудобная для властей сила, то что мешает чему-то подобному произойти и со мной? То же самое и в случае с приказом на убийство. Кстати, насчет разовых контрактов, продолжила я, могу я нанять вас для информирования о заключении контрактов против меня, только среди прочих групп наемников, мисс. Мы не сообщаем никому о том, для чего и зачем вы нанимаете нас, но и вам ничего подобного не сообщаем. Но поверьте, мы трижды подумаем перед тем, как брать связанный с вами контракт, тем более против вас непосредственно. Постаралась меня убедить трещина. Удивительно, как однако репутация убийцы может помочь при переговорах. Никому не охота повторить успехи империи в целом и Кайзера в частности, а потому, откровенно никому не нужная в глобальном плане девчонка, внезапно стала весьма уважаемой в определенных кругах. Преступный мир Брактон-Би снова доказал, что без репутации ты никто и тебя постарается поиметь абсолютно каждый уважающий себя игрок. И чтобы с тобой начали разговаривать, как с человеком, ты должен доказать это. Еще что-нибудь, или вы не планировали разговор дальше спасения меня от жадных лап СКП? Шансы были невелики, но выгода значительна. Похоже, что там под балахоном трещина пожала плечами. Также можем предложить вам осмотреть одного из наших членов, лабиринт, за определенную сумму, выплаченную нам. Так, я что-то не поняла, я заплачу им за мед, осмотр их же кипа. То есть я, конечно, не против получить силу эпицентра 12, но стоп, я не предполагала, что в СКП настолько сильно течет. Действительно, получить доступ к выкладкам оружейника, или они за несколько часов добыли запись наших переговоров при попытке задержания. Отсутствие рейтинга умника не помешало мне провести параллели между вашим визитом и использованием аналога моей силы во время боя с Кайзером. С какими-то даже нотками превосходства отозвалась трещина. Механизм доставки эффекта абсолютно другой, но сама дезинтеграция крайне похожа. Теперь понятно, почему они предлагали мне контракты на выезд. Если они думают, что я копирую силы просто при разговоре или даже визуальном контакте, я должна быть весьма в них заинтересована, как и они во мне, ибо козырь, особенно такой как я, это мощно, а возможность получения моей лояльности и помощи во время выполнения хотя бы некоторых заданий, может окупить многие риски. Зато разломы значительно снижают выгоду с таких выездов, многие встречи пройдут там, куда мне будет сложно, а то и крайне трудно вернуться. А уж о том, чтобы использовать разломы по мере их появления, в большинстве случаев останется только мечтать. Плюс больше шансов засветить саму механику разломов перед всем миром. А проверка организма на травмы и заболевания плюс их излечение вас уже не интересует? Безусловно, интересует. Но возможность менять окружающую действительность силой мысли, полагаю, стоит больше. Если вы не располагаете наличными, мы можем организовать сеанс лечения нескольких человек, включая лабиринт. Деньги пополам и мы в расчете, возможность повторных сеансов для новых клиентов можно будет обсудить после проведения первого. К такому я была готова. План использования дисконтной панацеи для лечения толстосумов, не способных пробиться к панацее настоящей, был очевиден. Только если я буду знать, кого и от чего буду лечить, а также причину, по которой они не смогли обратиться к панацее. Не более 8 пациентов, возможно меньше, это зависит от того, чем они будут болеть. Никакого криминала, смены пола, подтяжки лица и прочего, чистое лечение. Ну и про деньги, сколько вы планируете собрать? Я не собиралась облегчать денежным мешкам побег от ответственности, всего лишь заплатив пару сотен тысяч, становясь буквально другим человеком, но продолжая пировать на украденных миллионах. Даже если эти самые деньги нужны мне самой, человек с силой панацеи и некоторой связи с наемниками всегда сможет найти, на чем заработать и без откровенного криминала. Где-то 3 миллиона для особо неоперабельных случаев, в остальных же не менее 200 тысяч, на минуту задумалась трещина, видимо прикидывая в уме расценки врачей, надбавку за риск. Все же лечение за счет парасил не совсем законная деятельность, но когда сердце прижимает или почки отказывают, а до своей очереди у настоящей панацеи еще пару месяцев ждать, и это ради пары минут работы, тебя подобная мелочь будет волновать в меньшей степени. Тем более деньги толстосумов можно будет пустить на по-настоящему полезное дело, а не на очередной Мерседес или подарки любовнице. Деньги были большие, хотя и не запредельные. Ими рассказывала о заметно больших суммах, предлагаемых одним человеком. Я, конечно, понимала, что у нас с ней разная весовая категория на рынке целителей, но все равно обидно. Какие-то бедные у вас миллионеры в знакомых. Во-первых, у вас почти нет репутации как медика, только заключение панацеи о положительном состоянии ваших пациентов. Во-вторых, вы, похоже, искренне согласны с мнением среднего брактонца о том, что кроме панацейки и повцелителей нет ни в США, ни на Земле. Это не так. По факту в одних только штатах есть 40 кипов, силы которых позволяют лечить людей. Разница между ними и панацеей заключается в том, что практически у каждого лечения является побочным продуктом применения силы и действует крайне избирательно. А да, панацея – единственный в США малышка-топ-целитель. Ведь не может подросток год с лишним сдерживаться и просто не применять свою силу для вещей, не связанных с лечением окружающих. Поражаясь ее силе воли, я продолжила слушать явно подготовленную заранее лекцию. Вероятно, это тоже один из способов сбить спеси цену на услуги целителей, но по факту, их деньги и силы новых кейпов мне были куда нужнее, чем им мои услуги. В Вирджинии есть кейп, способный управлять кровью. За несколько недель он способен прочистить ваш костный мозг и вылечить лейкоз или анемию. Папа Джонси лечит людей, принося в жертву коров, по 50 на взрослого человека в среднем. Козел отпущения может забрать травмы человека себе, а потом передать другому. Практически любая болезнь, с которой может справиться панацея, может быть вылечена еще двумя-тремя кейпами, и именно по этой причине ни ее, ни вас, кстати, еще не похитила команда кейпов, нанятых тем самым мифическим миллиардером с неизлечимой болезнью. Преимущество панацеи в универсальности, сравнительно высокой скорости лечения, большом количестве вылеченных людей в день, сравнительно опять же низких требованиях к расходникам и аппаратуре, а также условиям проведения лечения. И тут же третья причина: многие болезни, с которыми придут к вам, на самом деле излечимы, но за несколько сотен тысяч, а то и миллионов долларов. Отсекаем криминал и пластическую хирургию, после чего получаем сравнительно низкую сумму. Хорошо, давайте обговорим детали. Штабные дела. 21.03.2011. Тем же вечером. Штаб СКП. Так вот зачем ты спросил меня о предпочитаемых напитках? Замерший в дверном проеме кафе для сотрудников СКП «Триумф» посмотрел на две предложенные штурмом бутылки бурбона, перевел взгляд на ухмыляющееся лицо последнего и уточнил, по какому поводу пьем. День, по его мнению, не располагал к празднованию чего бы то ни было, а для питья сгоря физиономия штурма была неподходящей. Что ни говори, но сегодня день определенно был худшим на его памяти. Мало того, что Питгат санкционировала захват, переломивший хребет банды Азуры, проигнорировав неписанные правила, а после того, как они облажались, еще и наказала провинившихся, так еще и по части репутации СКП вскоре начнет неминуемое падение в глубины ливневой канализации. А все из-за представления, в которое превратился захват злодейки. Представление, грозившее актерам как минимум отстранением, а всей организации подложившие ту еще пиар-бомбу. Дракон остервенело удаляла все видео недавнего столкновения, щедро раздавая баны авторам, но это лишь замедляло приход той бучи, что вскоре должна подняться, если срочно ничего не сделать. И ведь какая выходила неприятная картина. Девчонка, по сути, в одиночку переломавшая хребет целой банде, чего не могло сделать все отделение вот уже сколько лет, в награду становится злодейкой, а дальше не проходит и двух недель с того момента, как лидер отделения средь бела дня, при куче свидетелей раскрывает ее тайную личность и пытается поймать. Неудачно. Нет, в случае успеха все было бы просто прекрасно. Ну пожурили бы на камеру слишком вспыльчивого оружейника, да представили бы к награде за поимку неуправляемой злодейки, но сейчас, сейчас, что бы они ни сделали, от привкуса нарушенных правил им будет уже не отделаться. Все видели лицо девчонки и слышали зачитанный приговор оружейника, после чего могли лицезреть то, как он эпично облажался. И это мягко говоря, его уже грозят снять с должности командира стражей, чему сам провинившийся едва ли будет сопротивляться, ибо можно больше времени потратить в мастерской, чиня благополучно поврежденную алебарду. Если там, конечно, еще осталось что чинить. Пора поведать тебе, юнош, об одной из самых старых местных традиций, торжественно заявил штурм, возвращаясь к столикам, занятым местным отделением протектората почти в полном составе. Если на интервью, при задержании или даже просто в разговоре какой-нибудь кейп сообщит, что до триггера имел сувенир с эмблемой одного из нас, счастливчик ставит остальным выпивку. Я до сих пор не понимаю, как он согласился поставить свою эмблему там, отставила в сторону стакан с томатным соком мисс ополчения. Хотя как-то раз он показывал статистику, выкладки, алгоритмы. А кстати, где он сам? Триумф осмотрел помещение повторно, убедился, что не хватало именно оружейника, и пошел к ведерку со льдом. Может, Спитгат перед Коста Браун отдуваются, а может, алебарду чинит, ответил скорость, оторвавшись от бутылки светлого. Вместо одного ареста три побега с одной стороны и потеря нашего противодраконьего дрына, с другой. Зашел, сказал, что проставляется, сообщил, что технически его присутствие не требуется, и свалил. То есть у нас действительно сбежали все кейпы. Триумф перевел взгляд уже на батарею, мрачно рассматривающую коктейльный бокал с зонтиком и куском ананаса. Именно так, причем я на 60% уверена, что начали операцию до того, как Азура засекла бесстрашного. Она, конечно, кому-то по телефону сообщение писала, но камеры к тому моменту уже закольцевали. Еще бы, стала бы она помогать вытаскивать тех, кого сама и поймала, согласился бесстрашный, закусил свой джин с тоником гамбургером и добавил. Хорошо хоть без жертв обошлось, спасибо панацее. Тем более что без панацеи, улыбка штурма слегка поблекла, и он покосился в сторону жены, отвлекшись от нарезания лайма к текиле. После того, как он словил заряженную силой светошумовую в лицо, он бы еще долго не видел на один глаз, если бы не целительница, но вот звон в ушах она убирать отказалась, заявив, что ничего опасного нет, и через пару дней само пройдет, уже тише добавив, что сотрясение пустой черепной коробки ему все равно не грозило, и он не мог с ней не согласиться. Атаковать Кипа с не до конца известными способностями, непонятным функционалом и особенностями силы, тем более если он без маски, было верхом идиотизма. Однако это случилось и теперь им придется это расхлебывать. А вот его жену после удара освободившейся фени-целительница вытащила из состояния клинической смерти. В общем, пока ты свистой тушил пожар, возникший, ну вот, разумеется, абсолютно случайно, а мы в четыре лица с поддержкой позорились перед зеваками, скорость со своими выдвигался к базе, и даже отследил их отход до ливневого коллектора, а толку-то, вздохнул тот. Тактика ухода от скорости за последние годы местными злодеями была отработана до автоматизма, они даже электрические провода протянули на всякий случай. В общем, на нас играют, как на пианино. Подытожила куртка. А у вас не складывается впечатление, что нас с Азурой кто-то специально стравливает? Задал давно назревавший вопрос Триумф, заливая кубики льда янтарной жидкостью. Шумиха в прессе, утечка видео, побеги, ордер на использование спецсредств для поимки в гражданском. Можно подумать, что из нас надо специально шутов делать, отозвался штурм и потыкал стакан Триумфа пальцем. Ты в курсе, что лед крадет градус? Пижон высокополитический. Вот потому что я с детства кручусь в нашем бомонде, я и могу ответственно заявить, что эта марка, тем более трехлетней выдержки, раскрывает свой вкус только со льдом, отвел стакан в сторону сын мэра. То есть ты полагаешь, что кто-то просто воспользовался ситуацией? Вот когда Питгот расщедрится на нормальный аналитический отдел вместо урезанного, не говоря уже о том, чтобы прочитать выкладки умников, можно будет о чем-то говорить, а ситуация в целом знакомая, если заменить Азуру на Лунга, так и вообще. Тот тоже, когда тут появился, вырезал с десяток конкурентов, не считая рядовых бандитов, стукнулся с нами лбами, и ничего, занял территорию, сидит, поддерживает порядок. Поднимите руку те, кто верил в то, что Питгот пойдет на переговоры с Вигиландкой вместо того, чтобы пойти на конфликт, задал риторический вопрос штурм. Никто ему не ответил. К сожалению, практика тщательной и планомерной работы с кипами новичками ради завлечения новых членов в ряды героев в Брактон-Бей отсутствовала. Можно сходу назвать несколько причин в виде нехватки финансирования, отсутствия нужных специалистов или неподходящего кадрового состава, и все будет верно. И это были бы проблемы вполне решаемые, если бы не одно «но». Питгот не терпела кипов, а советы умников не читала и не рассматривала как класс. Кроме того, сам факт, что один единственный кейп, пускай даже при поддержке снайпера, обезглавил целую банду, чего долгое время не могло сделать все отделение, весьма-таки серьезно бил по репутации. И ситуацию, даже такую неприятную, вполне можно было исправить, но вышестоящее руководство с упорством, достойным лучшего применения, продолжило танцевать на граблях, удивляясь последующим шишкам. И будто этого было мало, теперь туда еще и взведенную противопехотную мину установили. В общем, забей на все и наслаждайся выпивкой. В нашей славной бухте, как в той поговорке про дом в доках, все течет и ничего не меняется. Когда мы всей веселой командой перли на Лунга во имя демократии, справедливости и повышения синего киборга, последствия были похожие. Порут, попишут и все заглохнет, утешил новичка штурм. Не надо так. Поморщилась мисс ополчение, он действительно старается сделать как лучше, и тогда он вытащил тебя из-под Лунга и получил ожоги по всему телу. Ханна, вот только честно, за каким чертом он сразу полез в бутылку перед парком? Посмотрел на нее штурм, скажи мне, что для этого были стоящие причины, ты же действительно его лучше всех нас знаешь. Алгоритмы, пожала плечами героиня. Просчитал, что текущий диалог ни к чему не приведет. Она или отболтается, выставив нас параноиками, и свалит, или получит больше времени на подготовку при том, что сигнал с базы уже поступил. Ну и надо было на скорости нестись на базу, оставив ее на Мэтью. Сделал бы ей предупреждение, чтобы не лезла. Предложил Триумф. Не помогло бы, покачал головой Бесстрашный. Ты ее не видел. Полная уверенность в том, что она может нацепить черные очки и идти воровать. Копировать. Попытался вставить Триумф и вступить во взаимодействие с силами стражи и героев протектората при отсутствии четкой информации о природе и кратковременных либо долговременных последствий применения такового для обеих сторон взаимодействия, отчеканила мисс ополчение. Да и вспомни статистику среди всех контактов с кипами, о которых нам известно. Слава отказалась проводить полное тестирование своих сил, мои способности не слишком сложны, так что я едва ли почувствую их небольшое ослабление. Толкач и его банда постоянно жаловались на слабости и недомогание, отчего не могли нормально использовать способности. Хотя, вероятно, это последствия лечения у Азуры, а у Кайзера и его людей по очевидным причинам уже и не спросишь. Так что кража сил с ослаблением их у первоначальных обладателей – это не пустая паранойя, а вполне вероятные последствия взаимодействия с данным козырем. Кроме того, в нашем столкновении, ты хотела сказать позоре, грустно усмехнулся Штурм. Если уж начало говорить, то давай на чистоту. Мы ни в чем не были уверены, ни тогда, ни сейчас. Кроме того, что она научилась создавать светошумовые гранаты, как Бризант, после одной встречи с новой волной. И что будет дальше, я даже в страшном сне не хочу представлять, но, боюсь, реальность будет хуже любого кошмара. И в этом снова будем виноваты мы. И это только подтверждает то, что мы должны были ее остановить, непреклонно продолжила мисс ополчение, заставив Штурма приложить руку к лицу. Его так и подмывало спросить нечто в духе. Ну как, остановила или еще хочешь? Но сейчас атмосфера и ситуация для накала конфликта были неподходящими, привносившими разлад в команду на пустом месте. Тем более, что задержать телепортера с такой сопротивляемостью к транквилизаторам команда протектората не могла даже в полном составе. Стражей Казури в здравом уме не подпустит никто, а при попытке Питгат использовать их в качестве боевой силы взбунтуется половина протектората и СКП, а значит единственным вариантом для Ханны был бы выстрел в голову из чего-нибудь противотанкового с расстояния в километр. А на это Азура не заработала. Попытка же повторного захвата, но уже в полном составе и с новой алебардой, грозила еще одним позором, который после сегодняшнего происшествия был, мягко говоря, нежелателен. «Помните мистера Апельсина?» – спросила до этого молчащая батарея. «Мог создавать проекции оранжевых сфер с различными свойствами, из рекламы соков не вылезал, лицо с обложки, веселый такой, фотогеничный парень, душа компании, был. Припоминаю», – кивнул Триумф, – «получил в напарнице козыря, способную менять баланс его силы, ну там одна большая сфера вместо нескольких маленьких, контроль туда, радиус обратно, все такое, инженю что ли?» Подал голос скорость. «Именно», — кивнула героиня. Четыре героя слетели с катушек и устроили резню, пока до остальных не дошло, что все четверо были ее напарниками. Свыше тысячи трупов. На каждую эталу найдется свой учитель. Недавно в Луизиане какой-то кейп, способный создавать камень, пришел на тестирование и оказалось, что при разрушении камень распадается на водород. Жахни со всей дури. «Зажги спичку и привет». В Вашингтоне на тестировании выяснили, что женщина с рентгеновским зрением излучает радиацию. Возвращаясь же к нашей ситуации, у нее была возможность пройти тестирование, была возможность рассказать, что там случилось, с каким стражем, вообще могла рассказать о своей силе вместо того, чтобы заливать прокопирование на час. Нельзя подпускать к стражам способного на убийство козыря с неизвестной природой сил, тем более, когда один из стражей может быть связан с Триггером. Бесстрашный отложил в сторону второй гамбургер. «А она разве обязана была?» – спросил Триумф. «Насколько я понимаю, это сугубо добровольное дело и выказывание нам высокой степени доверия. А какое доверие может быть после того, как мы, грубо говоря, нажились на ее достижениях, а саму ее объявили злодейкой? Ну вот теперь пусть и не жалуется на отсутствие доверия с нашей стороны», – веско возразил Бесстрашный. «Конечно, ведь она подлый злодей, что планирует зомбировать всю нашу команду», — с сарказмом ответил Триумф. «Вероятно, Он слишком долго общался со штурмом, и теперь, вот выяснится, что после ее смерти она переселится в одного из доноров, и я на тебя посмотрю», – пробурчал бесстрашный, вгрызаясь в гамбургер. «Или в то она вылифилась в тот раз, высосав донора насухо. А тестирование это выявит. Бросьте, вы банально нарушили правила на камеру, да еще и продули. Какие ваши доказат?» Триумф вздрогнул от громкого хлопка по столу. «Знаешь, где я видал этих хитрозадых лицемеров, свято уверенных в том, что можно снять масочку и костюмчик, и все внезапно должны ослепнуть?» — прошипело ополчение. «Нет, мистер лейтенант, я не боевик, я простой крестьянин, просто заблудился. А в башке уже схема патрулирования, да телефон в кармане, минометный огонь корректировать. Форму снял, автомат под камень, и свободен. А на плече синяк от приклада. Протокол и скрытник властелин забыл. Она что, спросила меня перед тем, как копировать мое оружие? А потом моей же силой она стреляет в моего же товарища. Ты точно томатный сок взяла?» — участливо уточнил штурм. «Да и потом, я, конечно, немного и понял из того, что бурчал оружейник, но, по-моему, там, в алебарде, все напрочь сгорело, и обычный выстрел из пистолета такого сделать не мог. Вот никак, совершенно. Все она правильно сказала», — подал голос скорость. «Года за два до моего триггера был случай. Ехала колонна через село, а оттуда бабы с детьми повалили. Спасибо, что приехали, освободители, отведайте хлеба да соли, цветы возьмите». Часть была новая, в местных реалиях слабо разбиралась, да и село было вроде как лояльное, они и затормозили. Туда, сюда, оглядываются, ни души, только солдатик с венком на броне сидит. Тут колонну и накрыли из окон, пока стоит, да радиомины подорвали. Ушел один БТР. Так к чему это я? После того случая кто под колеса лез, тех или давили, или из пулеметов отпугивали. Нельзя вести боевые действия, не имея четко различимых знаков принадлежности к боевому подразделению. Нельзя идти воровать силы без маски и костюма. Это подрывает отношение к гражданским. Начался вечер боевых воспоминаний, высказалась батарея. Ты, Рари, комиксов перечитал. На Азуру получено разрешение по проведению анализа видеозаписей, потому что она не подконтрольная убийца и, судя по показаниям барыг, убивать стала задолго до Алебастра. Просто потому, что гранаты слегка переусилила. А обожравшийся всякой дряни и явно ненавидящий ее за прошлые поражения толкач когда стал таким ценным свидетелем, что к нему начали прислушиваться, в свою очередь заметил Триумф. Ну серьезно, мало ли что этому уроду во время очередного прихода или наркотического угара могло привидеться. Я что-то не уверен, что он в таком состоянии сможет четко указать, сколько у него было людей до нападения, а сколько после. И тем не менее, он первый, кто столкнулся в бою с Азурой, знал ее тактику и смог нам об этом рассказать, заметила мисс ополчение. Я, конечно, дико извиняюсь, ухмыльнулся штурм, хоть голос и не выражал ни капли стеснения, но, по-моему, за новую дозу антидепрессанта или морфина он бы и мать родную продал, не то, что посадившую его героиню. Ой, простите мой длинный язык, конечно же злодейку, быстро поправился шутник и балагур, получив вразумляющего подзатыльника. Кстати о наболевшем, а именно о правилах, которые, напомню, неписанные, служат у нас чему? Сохранению жизни и здоровья кипов. Вернулся к изначальной теме штурм под недовольным взглядом жены, что намеревалась уже посильнее приложить благоверного. И самой главной угрозой жизни и здоровью кипов у нас является Азура, пинком сбросив Лунга с первого места. Напала на Алебастра, когда тот отлеживался, дома, можно сказать, и убила. Причем была такая версия, что знала, где найти и как убить, именно потому, что просканировала раньше. С точки зрения правил все наше отделение – ангелы. Потому что правилам, чтоб ты знал, плевать на законный порядок, а также благополучие маглов до тех пор, пока эти маглы не начали вилы и факелы доставать, конечно же. Ну допустим, показания о тех паре наркош, которых опергруппа не досчиталась, давал не только толкач, причем заранее договориться они не могли, продолжила батарея. А правила на то и не писанные, что под них можно очень разное загнать. Единственные железно соблюдаемые, это губительское перемирие, и когда я в последний раз проверяла, среди нас не было настолько отбитого кретина, чтобы нарушить именно их. Где-то на два этажа выше чихнул оружейник. Недоуменно нахмурившись, он продолжил разбор того, что осталось от его противодраконовой алебарды. Ты бы еще предложил не проводить проверки аптекарской сети Флишнера, когда мы с него, а ужас, маску сняли», — добавила Ханна. 15 арестов, канадцы благодарственное письмо прислали. И все это благодаря Азуре, состроив невинное выражение лица, добавил Штурм, которую мы помчались брать именно сейчас, а не потом, потому что она козырь с неизвестным механизмом взаимодействия, раз, прогрессирует так, что бесстрашному и не снилось, два, не имеет своей своры адвокатов и организации команды, три, перечислила мисс ополчение. Ты думаешь, мне было легко наблюдать за тем, как мы Крига выпустили, но заметь, еще дней 20, и мы бы накопали достаточно доказательств для его повторного задержания, а потом и ареста, и начали бы копать дальше, и Берман, и Андерса, и всю их митхолловскую кодлу. Знаешь, я сама дочь копа, но даже мне кажется, что ты как-то излишне оптимистично воспринимаешь то расследование, высказала общую мысль батарея. А что касается доказательств, то они налицо, мне, попали. Когда Азура кинула в мою физиономию натурально флешку брезента, сутки прошли с озвученного оружейником момента контакта, и нате, новая сила. Ты думаешь, она их на империю не применяла потому, что не хотелось? Поинтересовался Штурм. Я, конечно, все понимаю, сам дурак раз нарвался, и мне вполне были вправе ответить теми шипами, которыми она припугивала нацистов поперек косого рыла. Но все же обидно. А в азиатских кварталах обыскивают и проверяют всех незнакомых белых женщин и сухощавых юношей, и не пускают дальше определенных границ. Причем уже несколько дней как, добавило ополчение, какие к черту правила, когда она может внезапно получить силу Лунга. То есть мы все в белом, а Азура злодейский злодей, так что ли, не выдержал Триумф. Не, если так ставить вопрос, то она молодец, а мы мудаки, не спорю, поднял руки Штурм. Но зарплату я получаю тут, да и пусечка мне нравится, паяц, высказалась батарея, потирая кулак. Я еще тогда сказала, затаиться на базе и ждать, пока она не получит ранга класса, спасать гражданских и решать проблемы оставшихся 2 с лишним миллионов человек под нашим попечением. Полезли на нее, как идиоты, и получили по башке. Нельзя было подпускать ее к детям, отрезало ополчение. Верно. Хотя мы изначально повели себя, как мудаки. Извини, Ханна. Частично согласился с коллегой Скорость. Вроде все делаем логично и по уставу, остановится только хреновей. И версия Штурма звучит все правдоподобнее. Вот из-за такой не я и не хочу быть командиром, подытожил бесстрашный. 22.03.2011. Конференц-зал профсоюза докеров Брактон-Бей. Итак, леди и джентльмены, Дэнни обвел взглядом собравшихся. Скажите, пожалуйста, чего вы хотите от жизни, сейчас и через месяц? Дэнни, ты что, собираешься цитировать нам мистера Смита с курсов по прикладной психологии? Поинтересовался Жан Виллар, второй переговорщик в организации. Если ты нашел контракты, так и скажи. Если что-то еще, погоди, Тед, поднял руку глава профсоюза Мартин Нахара. Дай я этому умнику отвечу. Значится так, не хватает мне в основном возможности самовыражения, а еще уважения подчиненных и немножечко любви от окружающих, так как я успешный и состоятельный бизнесмен, у которого есть все, что нужно для удовлетворения низменных потребностей. Пирамида Маслоу, чтоб ее в качель.